Глава первая. Возле пивной «Гротеск» прохаживался Витька Буров по прозвищу Альфонс Даде. Пустые бутылки принимали во дворе пивной, и Витьке была видна вся очередь. Замученный старичок-гномик в очках опускал бутылки в ящик. Темные пивные, светлые водочные, желтые, из-под лимонада и ситро. Бутылки сдавал Шныра, а в очереди, которую Шныра загораживал спиной, фургон «Паштет» и «Белка» перекладывали бутылки из ящиков в свои сумки, собираясь продать их еще раз. 35 копеек, — объявил гномик Шныре. — Так тебя учили в школе? Шныра вынул кепку из кармана, нахлобучил на голову, на глаза отошел, потом незаметно стал за паштетом и наполнил свою кошелку бутылками из ящиков. — Получай деньги, отнеси маме, ты хороший мальчик, — заключил гномик торг с фургоном. Ребятам все это казалось игрой. Рискованный, но увлекательный и дающий заработок. Деньги им были нужны для поездки в Крым. Потом, сидя на разбитом асфальте, они сдавали выручку Витьке Бурову. 82 копейки, — сказал Шныра. — Молодец, хороший мальчик! — к удовольствию всей компании передразнил Витька гномика. — Слушай маму! — 58 копеек, — сказал фургон. — Плохой мальчик, ленивый, выйди из класса. — 93, — сказала Белка. — Изюм, белый хлеб! — воскликнул Витька. Выше похвалы он не знал. Они пошли по Смоленскому рынку. Могучая компания, объединенная таинственной целью, имеющая бесстрашного вожака, который бесцеремонно всех расталкивал. — Куда прешь? Не видишь, дети? Фраза, тоже приводившая их в восторг. Служащие в косоворотках, мануфактуристы в пиджачных парах, в галстуках и без галстуков, с бабочками и без бабочек, зеленщики в брезентовых и рыбники в кожаных фартуках, крестьяне в смазанных сапогах и крестьяне в лаптях, украинки в суконных свитках, китайцы с воздушными шарами и всякими бумажными чудесами, железнодорожники в форменных куртках, барышники, молочницы, холодные сапожники, точильщики, босяки. Все это скопище людей двигалось, шумело, спорило, торговалось, пело, играло, плакало, проклинало, собиралось в толпу, растекалось по Новинскому и Смоленскому бульварам и по примыкающим к рынку переулкам. Холодные сапожники — так раньше называли сапожников, работавших на улице с примитивными приспособлениями. Толстый, неповоротливый фургон задержался около продавщицы с лотком на груди. «Моссельпром» было вышито на ее форменной фуражке золотым шнуром. «Ириски», — доложил фургон. «Вывеска на голове, магазин на брюхе», — ответил Альфонс Даде. Фургон понял, что ириск не будет. Суровое сердце Витьки дрогнуло только при виде рослой украинки в манистах, продававшей пряники в ларьке под вывеской «Наталка» с Киева. Она заметила Витькин завороженный взгляд. «Все вы дивуетесь на меня, а не покупаете». Витька кинул на прилавок деньги. «Широкая, влюбчивая натура». Роздал всем по прянику, себе не взял, сдачу положил в нагрудный карман. «Это крымские». «С Крыма приехали?» — осведомилась Наталка с Киева. «Вроде бы», — неопределенно ответил Витька. По базару медленной уркаганской походкой — уркаганский, преступный, хулиганский — шел Ширинец, хлюпик в кашне, настороженно косил рыжим глазом. Витька напрягся, готовый к столкновению. «Белка!» — требовательно произнес Ширинец. Белка не ответила на отклик Ширинца, вопросительно смотрела на Витьку, сильного, смелого, покупающего пряники. Ширинец прошел, усмехаясь, как человек на рынке слишком значительный, чтобы связываться с такой мелкотой. Но мелкота знала, что Ширинец боится Витьку, и это усиливало в них сознание своего могущества.